Моя исповедь впервые опубликована в газете «Чешское слово» в 1921 году. Журнал «28 октября» в ряде фельетонов старается очернить меня в глазах всей чешской публики. Подтверждаю, что все там обо мне написанное – правда. Я не только отпетый прохвост и негодяй, каким изображает меня 28 октября, а еще гораздо более страшный злодей. 28 октября. Реакционный журнал. 1920-1923. Один из инициаторов клеветнической кампании, развернутой буржуазной прессой против Гашека после его возвращения на родину. Принеся эту чистосердечную повинную перед всем чешским обществом, передаю редакции 28 октября дополнительно подробный материал для нападок. Итак, исповедуюсь Господу Всемогущему и вам, господа депутаты Модрочек и Гудец. Фамилии Модрочек и Гудец в переводе на русский язык означают «синица» и «певчая птица». Модрочек Франтишек родился в 1871-м. Видный агент буржуазии в чешском социал-демократическом движении, депутат австрийского рейхсрата, после Великой Октябрьской революции выступил в качестве застрельщика антисоветской и антикоммунистической клеветнической кампании. Гудец Йозеф, 1873-1957, чешский буржуазный журналист и политик, избранный в 1918 году в Национальное собрание от социал-демократической партии за свою неприкрыто шовинистическую политику, был лишен права представлять партию в парламенте. Уже своим появлением на свет я причинил большую неприятность моей матушке, которая из-за меня в течение нескольких суток не знала покоя ни днем, ни ночью. В возрасте 3 месяцев я укусил кормилицу, вследствие чего высшей инстанцией уголовного суда в Праге матушка, ввиду моей неявки, была приговорена к 3 месяцам по обвинению в недостаточном надзоре за ребенком. Уже в то время я был таким извергом, что и не подумал явиться в суд, чтобы сказать хоть слово в защиту бедной матушки. Напротив, я, как ни в чем не бывало, продолжал расти, проявляя зверские наклонности. В возрасте 6 месяцев я съел своего старшего брата, украл у него из гроба образки святых и спрятал их в постель к служанке. Служанку выгнали за кражу и присудили за ограбление покойника к 10 годам тюрьмы. Там она умерла насильственной смертью, подравшись с другими арестантками на прогулке. Жених ее повесился, оставив 6 человек внебрачных детей, из коих несколько единоутробных братьев и сестер стали впоследствии международными ворами, промышляя по отелям, один прилатом у премонстрантов, а последний, самый старший, сотрудничает в журнале «28 октября». К тому времени, как мне исполнился год, в Праге не было кошки, которой я не выколол бы глаза или не отрубил бы хвост. Когда я гулял со своей Бонной, все собаки, завидев меня, издали убегали прочь. Впрочем, моя Бонна недолго гуляла со мной, так как, достигнув возраста 1,5 лет, я отвел ее в казармы на Карловой площади и отдал ее там за 2 кисета табаку на потеху солдатам. Не пережив позора, она кинулась возле Велеславина под пассажирский поезд, который, наткнувшись на это препятствие, сошел с рельсов, причем 18 человек было убито и 12 тяжело ранено. Среди убитых находился торговец птицами, все его клетки были разнесены в щепы, а из птиц, по милости провидения, спаслась лишь синица Сеанекула суэсика, пернатый из породы певчих птиц, окраска сверху серо-бурая, над хвостом светлее, на груди и зобе оперение синее с белой или красно-рыжей полоской посередине. Брюшко белое, родина Чехия, водится обычно в небольшом количестве в местах влажных, поросших кустарником, питается червями и насекомыми, которых ловит, виляя хвостом. В неволе быстро приручается и без умолку поет. Смотри научный словарь Отто, том 17, страница 491. Научный словарь Отто, чешская иллюстрированная энциклопедия, выпускалась издателем Отто в 1888-1908 годах. В 3 года я превосходил распутством всю пражскую молодежь. В этом нежном возрасте я состоял в любовной связи с женой одного высокопоставленного лица. Если бы эта преступная тайна стала достоянием гласности, был бы скандал на всю страну. В возрасте 4 лет я убежал из дому, так как проломил швейной машинкой голову сестре Мане. При побеге похитил у родителей несколько тысяч гульденов, которые прокутил в пражских трущобах в воровской компании. После того, как деньги вышли, жил попрошайничеством и карманными кражами, выливая себя за сына князя Туна, тогда еще графа. Тун Гогенштейн, Франтишек Антонин, 1847-1916, реакционный австрийский государственный деятель, член Верхней палаты Рейхсрата и Земского чешского сейма, наместник Чехии, 1889-1896 и 1911-1915, премьер-министр Австро-Венгрии, 1898-1899, в 1911 году получил титул князя. Был задержан и отдан для исправления в Либнинский исправительный дом, который поджег. В огне погибли все преподаватели, так как я запер их в помещении. Настало опять трудное время. Голодный бродил я 5 лет от роду по улицам Праги, воруя булки в пекарнях и яблоки у торговок. Но положение заметно улучшилось после того, как я совершил кражу со взломом в церкви святого Томаша, похитив золотую дароносицу. Дароносицу я продал одному перекупщику за 1 гульден. Пропив эти деньги в знакомом заведении в Мертвецком переулке, я стал ходить к перекупщику и шантажировать его, грозя выдать. Я вымогал у него 1 гульден за другим, пока он сам не явился в полицию с повинной, решив, что так выйдет дешевле. Мне пришлось оставить Прагу, и я переселился в Польну. Желая исповедаться, со всей искренностью до конца довожу до всеобщего сведения. Ту девушку в Польне убил не Гильснер, а я. В 1899-1900 годах австро-венгерской и чехословацкой буржуазией был организован процесс против еврея Гильснера из закарпатского местечка Польна. Гильснер обвинялся в убийстве малолетней Анышки Грузовой, якобы осуществленном в ритуальных целях. На этом дельце я заработал 3 гульдена. Дальше мне, понятное дело, оставаться в Польне было невозможно, и я пошел пешком в Вену, до которой добрался в возрасте 6 лет. Не имея средств на переезд в Прагу, был вынужден совершить кражу со взломом в банке на Геренштрассе, предварительно задушив на всякий случай одного за другим 4 сторожей. Это было действительно одно из самых ужасных моих преступлений, коему нет оправдания. Но не забудьте, что я тосковал по дому, хотел увидеть после долгой разлуки своих престарелых родителей. Впрочем, не надо сентиментальности. До Праги я доехал благополучно. В пути мне удалось выманить 1 пожилую даму на площадку, вырвать у нее из рук сумочку, а ее столкнуть на полном ходу с поезда. Когда этой дамы хватились, я сказал, что она вышла на последней станции и просила передать всем привет. Родителей я уже не застал в живых. Узнав о моих злодействах, отец за 2 месяца до моего возвращения с горя повесился, а матушка кинулась с Карлова моста в воду, и когда ее пытались спасти, опрокинула лодку, пустив всех спасающих ко дну. Я зажил припеваючи, так как отравил всю семью бедного моего дяди и присвоил его сберегательную книжку, в которой подделал цифры, чтобы побольше получить. Многоуважаемая редакция 28 октября. Перо вываливается у меня из рук. Я хотел бы продолжать, хотел бы исповедаться до конца. Но поток жарких покаянных слез туманит глаза мои. Я плачу, горько плачу над своей юностью, над прошлым своим, в то же время искренне радуясь успехам вашего журнала. Это является и прибудет дополнением к моей исповеди. Для того, чтобы весь чешский народ убедился в полноте и искренности моего раскаяния, заявляю о своем желании вступить в партию прогрессивных социалистов. Ревизионистская группировка, созданная Модерчиком и Гудецем, существовала в 1919-1923 годах. Обещаю примерным поведением оправдать ваше доверие. Прошу сообщить, где и когда могу я внести членский взнос. Пока, до свидания.